Знаешь, как мне удалось столько прожить? Что мне помогло? Страх. Мои поступки внушают ужас. Тому, кто у меня ворует, я отрубаю руки. Кто меня оскорбляет, вырываю язык. Кто устраивает заговор, отрубаю голову, насаживаю на кол. И поднимаю ее, чтобы все могли видеть. Только одно действует на человека. Страх. Страх.